Глава 24. В дни Иоакима Навуходоносор, царь Вавилона, пошел на него войной. Иоаким сперва признал над собой его власть, но через 3 года восстал. И тогда Господь наслал на него полчища халдеев, арамеев, моавитян и аммонитян. Всех их наслал на Иудею, чтобы уничтожить ее. Сбылось слово Господа, возвещенное его рабами, пророками. Решил Господь отвергнуть Иудею за грехи Манассии, за все, что он сделал, за кровь невинных, которой он залил Иерусалим. Прощать Господь уже не хотел. Прочее о деяниях Иоакима написано в летописях царей Иудеи. Иоаким отошел к отцам. Царем после него стал Иехония, его сын. Царь Египта больше не покидал пределов своей страны, а царь Вавилона захватил все, что когда-то принадлежало царю Египта, от египетской ложбины до Евфрата. 18 лет от роду Иехония стал царем. 3 месяца царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Нехушта, дочь Элнатана из Иерусалима. Его дела были также ненавистны Господу, как и дела его отца. Тем временем военачальники Навуходоносора, царя Вавилонского, двинулись на Иерусалим и осадили его. Когда прибыл Навуходоносор, царь Вавилона, город уже был в осаде, и Иехония, царь Иудеи, сдался царю Вавилона вместе со своей матерью, сановниками, военачальниками и придворными. Царь Вавилона взял его в плен на 8-й год своего царствования. Навуходоносор унес из храма Господа и из царского дворца все сокровища, разломав на части всю золотую утварь, сделанную Соломоном для храма Господа. Сбылось слово Господа. Он выселил всех жителей Иерусалима. Всех сановников и всех видных людей, общим числом 10 000 человек, а также всех ремесленников и кузнецов. Осталась одна беднота. Он увел Иехонию в Вавилон и переселил из Иерусалима в Вавилон царицу-мать, царских жен, придворных, всю знать страны. 7 000 зажиточных людей, 1000 ремесленников и кузнецов, всех воинов, переселил он из Иерусалима в Вавилон. Вместо Иехонии вавилонский царь возвел на престол Маттанию, его дядю, и дал ему новое имя Сидекия. 21 год было Сидекии, когда он стал царем. 11 лет царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. Его дела были также ненавистны Господу, как и дела Иоакима. Гнев Господень против Иерусалима и Иудеи был столь силен, что Господь отверг их и отвернулся от них. И Сидекия восстал против вавилонского царя.